По его словам, 4 года назад, когда Иерусалим в последний раз пришел в Наттакетскую гавань, его в большом волнении встречали оба судовладельца, два сморщенных старых китолова, давно уже на покое, один по имени Тобиас Кук, другой Джеймс Хорнер. Были они согбенные и неусыпно зоркие, как два филина, и знали все древние секреты, если судить по носам. Едва только установили сходни, как они уже очутились на борту и заперлись в каюте с капитаном. Там они провели некоторое время, то шептались, то гоготали в голос и хлестали ром, что твои пираты после удачного дела. Потом вместе с капитаном вышли на мостик, все трое слегка взъерошенные, в растрепанных чувствах и пышущие пьяным весельем, как раздутые расписные паруса. И слова не сказав команде, двинули на берег. Матросам все стало известно от хозяев гостиницы, от других китобоев и их родственников. Оказывается, за полгода до того поступило сообщение, что Иерусалим затонул, застигнутый штормом в районе невидимых островов, и привез его не один какой-то корабль, а целых 3, все надежные американцы. Все трое хорошо знали погибшее судно, клялись, что разглядели знакомых в шлюпках, и название судна, отчетливо выведенное сожженными буквами по скуле, и даже резную, раскрашенную носовую фигуру. И еще одно, совсем загадочное обстоятельство, которое, тем не менее, невозможно было отрицать. Когда все уже скрылось в глубине, и наполнившийся водой корпус корабля, и весь до последнего человека экипаж, напоследок из глубины вынырнул один предмет и был поднят на борт китобойца-касатка. Речь идет о писанной маслом картине, которая, как было известно родным капитана Заупокоя, висела у него в каюте. Спасенная картина существует и по сей день, как утверждал Билли Мур. И когда ее сравнили с той, что висит целая и невредимая в каюте Иерусалима, оказалось, что они полностью одинаковые, если не считать дыры от крюка, которым ее вытаскивали из воды, до некоторого ущерба от соленой воды. «Ничего себе байку рассказываешь ты другу, Билли Мур, — говорю я. Это точно, — отвечает он со своей ангельской улыбкой. Сам ты, понятно, не позволил себя обдурить и не поверил в эдакие глупости. Он опять улыбается, как невинный младенец. Вот именно что поверил, брат, и даже сейчас верю. Я ведь, если разобраться, человек темный и с предрассудками. Я засмеялся, он тоже. Меня немного отпустили мои постоянные страхи и подозрения насчет Августы. Слишком необъятен и прекрасен был день вокруг. Он не допускал мыслей о зле и черных тайнах. Даже алмазный блеск айсбергов, даже чисто метафизическая возможность гибели не содержали зла. Мир был музыка, и белые птицы вокруг, и гимн естественному ходу вещей, и земля сливалась с небесами. Дело в том, что я видел обе картины, Джонатан. И еще я разговаривал со старшим помощником с касатки. Он один не успел тогда уйти в новое плавание. И что еще важнее, я сидел вместе с нашим капитаном в его большом белом доме, и там со мною был старший помощник Ланселот и все остальные, и 3 господина, которых капитан выписал из Филадельфии, ученые. 2, по крайней мере, ученые. А 3 специалист по спиритическим трюкам. Говорят, жулик и ловкач в своем деле, каких мало. Этот заинтересовался, потому что на картине изображен был он. Заупокой на него просто молился. Он ведь, как ты знаешь, вообще-то любитель всего сверхъестественного. И будто бы этот портрет обладал чудесной силой. Мне в голову не приходило усомниться в том, что Иерусалим действительно затонул, и все было именно так, как рассказывали очевидцы. Да и никому другому тоже, тем более, когда этим занялись специалисты. Мы могли только гадать, почему да чего. Он подул себе на руки, согревая пальцы, и снова приступил к работе. Как видно, все, что хотел, он уже сказал. Но я не мог этого так оставить. Я спросил. «Так вы, значит, порешили меж собой, все, кто там сидел, отправиться на место и посмотреть своими глазами?» Он засмеялся. «Не совсем. Капитан и трое специалистов вышли в другую комнату и там разговаривали. Время от времени они приглашали туда то одного, то другого, задавали вопросы. А мы остальные сидели, шутили об этом загадочном происшествии, а у самих то и дело ледяная дрожь по спине, но чтоб отправиться исследовать, такого и в мыслях ни у кого не было. Просто шутили, пили ром, ели горячий суп, что наварила капитанская дочь, да толковали обо всем этом деле в большом капитанском доме окнами на залив, и так чуть не до рассвета. Большинство из нас раньше в этом доме не бывали. Прекрасный дом, скажу я тебе. Из такого впору империи править. Места столько, что согреться невозможно. И однако повсюду бронза, серебро, золото. Мертвец-эскимос вспотел бы от страха, как бы оттуда чего не сперли. Рассвело, и то ли от рому, то ли Господь его знает еще от чего, но мы стали все глубже погружаться в фантастичность всего этого дела.